Глава 63. Зная короткую дорогу из ВРУ, Робби поспел к своей машине и уже ждал снаружи, когда Мишель Коэн выехала из скрытой стоянки и рванула по улице в своем BMW-купе. Уилл влился в транспортный поток позади. Она трижды проскочила на желтый, и он едва не застрял за последним из них. 10 минут спустя они направлялись по Коннектикут-авеню к Мэриленду. Робби не сводил глаз с бумера и потому прошляпил две полицейские машины, сошедшиеся вокруг его Вольво. Фараоны включили мигалки, и офицер в машине слева знаком велел Робби съехать на обочину. Тот проводил взглядом бумер, прибавивший к газу, снова проскочивший на желтый свет и через несколько секунд скрывшийся из виду. Сбросив ход, Робби подкатил к бордюру. Он хотел выскочить и спустить на людей в синем всех собак, но понимал, что так можно и пулю схлопотать. Просто сидел на месте, молча дымясь от негодования, пока фараоны осторожно заходили по двое с каждой стороны. «Покажите ваши руки, сэр!» – окликнул один из них. Робби выставил из окна левую руку со значком федерального агента и услышал, как один из копов буркнул под нос: «Жопа!» Секунду спустя полицейские стояли у его окна. «Я уверен, что у вас, ребята, есть обалденные основания, чтобы тормознуть меня, пока я вел преследование», — провозгласил Робби. Сдвинув шляпу на затылок, первый коп посмотрел на документы Уилла. «Получили вызов диспетчера, что женщину в машине преследует какой-то тип. Она была напугана и попросила нас наехать на него. Дала нам описание и номерной знак вашей машины». «Что ж, отличный способ для злоумышленника ускользнуть от полиции», — заметил Робби. «Просто вызови еще копов». «Извините, сэр, мы не знали». «Теперь я могу ехать?» — спросил Уилл. «Так она на самом деле подозреваемая. Мы можем помочь вам нагнать ее», — предложил второй фараон. «Нет, нагоню ее позже. Но в будущем не спешите так бить копытами». «Есть, сэр!» Робби тронул Вольво от бордюра и влился в поток движения. В зеркале заднего обзора увидел, как фараоны сгрудились вокруг патрульной машины, несомненно рядя, не будет ли эта подстава стоить им карьеры. Вредить им в профессиональном плане Робби желанием не горел. На самом деле, со стороны Коэн это был умный, хоть и безбашенный ход. Она в любой момент может заявить, что понятия не имела, кто сидит в машине, мол, знала только, что кто-то ее преследует. И присовокупить 100% правдивый факт, что 5 минут, как вышла из ФБР, является ценным свидетелем чудовищного преступления, так что, вполне естественно, боялась за собственную безопасность. Нет, Робби зайдет к ней с другой стороны. К счастью, отследить Коэн будет не так уж трудно. Ее домашний адрес записан в досье, которое Венс дала ему прочитать. Он въехал в Мэриленд и колесил по дорогам, пока не отыскал нужную. Мишель Коэн жила не то чтобы во дворце, но все же в шикарном районе. И при том, по словам Коэн, она безработная. Ее последнее место работы было в финансовой консультативной фирме, всплывшей кверху брюхом. Чем занимается ее муж, Робби не знал. Если Венс об этом и знала, то не упомянула. «Пожалуй, деньги Коэн пригодятся», — подумал Робби, но вполне может статься, что у них есть какая-то другая грязь на эту женщину. Одних денег, подумал он, недостаточно, чтобы заставить в остальных отношениях невинное лицо лгать ФБР в деле о террористическом акте. Если только она не так уж невинна в остальных отношениях. Интересно, прогнала ли Венс криминальную проверку на Коэн? Или ее мужа? Или якобы любовничка? Вероятно, нет, поскольку Венс явно не считает, что они лгут. Как она сказала, с чего бы женщине являться самой? Робби приходил в голову как минимум один резон. Чтобы заморочить мне голову. Остановив машину у обочины, он позвонил синему. «Уже есть что-нибудь на Мишель Коэн?» «Нет, но вы узнаете первым. Мне нужно и все то, что вы сможете нарыть по ее мужу. Уже занимаемся». «Значит, она лгала ФБР? Сказала, что было двое черных вместо вас, Джулия?» «Да». «Ее мотивы. Надеюсь, мы сможем установить это». «Рискованная выходка с той стороны. Они подставили пешку, чтобы мы могли взять ее в оборот». «И я так думаю, потому-то и на взводе». Робби устремил взгляд в конец улицы, где бумер Коэн был припаркован на дорожке двухэтажного каменного дома, обшитого сайдингом. «Я собираюсь кое-что проверить. Потом перезвоню. Как там Джули?» «В целости и невредимости. Делает свою домашнюю работу. Дифференциальные уравнения, которые она решает, куда выше уровня моего понимания. Вот потому-то мы и в спецслужбах, заметил Робби. В математике мы лохи. Убрав телефон, он посмотрел на часы. Коэн в курсе, что он ее преследовал, а значит, в курсе, что ему известен ее домашний адрес. От сидения здесь Сиднем пользы не будет. Но у него как раз есть идейка получше. Пешек ему бояться нечего. Но всякий, кто ведает, что творит, не станет подставлять пешку под удар без веской причины. И теперь мне надо выяснить, в чем эта причина состоит.